Надо было с кем-то поговорить. Как можно скорее, немедленно, чтобы элементарно не сойти с ума. Она с отчаянием вскинула взгляд на Максима, мучительно желая обнаружить хотя бы слабый отцвет обыкновенного человеческого сочувствия в его глазах, и даже испугалась, увидев холодный прищур и закаменевшие скулы. «Так», — медленно промолвил Максим, — «кажется, приехали». Он нажал на тормоз, и только тут Кира сообразила, что Максим смотрит вовсе не на нее, а на милицейскую «Волгу» и такой же УАЗик, перегородивший им дорогу. Капитан с черно-белой палочкой вальяжно шел навстречу, однако в выражении его лица не было и тени приветливости, свойственной представителям его профессии. Вдобавок он был не один. Четыре серые ОМОНовские фигуры выросли из-за его спины, а через секунду Кира и Максим оказались выдернуты из автомобиля и приткнуты к нему с заломленными назад руками. А милиционер открыл багажник, с брезгливым выражением лица поворошил там что-то рукой, а потом, вцепившись в волосы Максима и рванув его голову назад, спросил голосом, которым выносят смертный приговор: «От трупа вы, значит, уже успели избавиться?» Оказывается, подобно тому, как существуют бродячие зверинцы, существуют и передвижные обезьянники, гораздо теснее стационарных. В этом Кира могла убедиться на собственном опыте. Что-то ее опыт начал уж больно стремительно обогащаться. Правда, большой пользы она в том пока не находила. И вообще, ничего хорошего не находила она в сидении в этой пропахшей потом зарешеченной коробчонке, разместившейся в кузове милицейского УАЗика. Она оказалась здесь одна. Максиму под охраной двух ОМОНовцев велели вести «Москвич» в отделение милиции. А Киру изолировали, как особо опасную преступницу, надо полагать. Еще бы! Стоило только вывернуть карманы Максима и взглянуть на ту злополучную листовку. Потом вывернули наизнанку Кирину сумку, подозрительно оглядели парик. Максим так и побелел лицом, а Кира мысленно похвалила себя за единственный разумный поступок за последние два дня. Очевидно, сам Господь Бог смиловался над ней, когда надоумил утопить Миколин Макаров. Ненадолго, впрочем, хватило его милосердия. Кира сидела со скованными руками, и мысли, снедавшие ее, были подобны стае черных воронов-трупоедов. Это же надо поверить, будто Петр Иванович и Игорь Глыбины арестованы из-за махинаций с алмазами. Ишь ты, Микола с Полторацким, как в воду глядели. Нижний-то Новгород, оказывается, и впрямь в центре алмазодобывающей Якутии теперь расположен. А Глыбин Пере, примечание, Пере — отец, глава концерна «Де Бирс». Ну еще бы! Больше ведь ему делать нечего в своей милиции. Да, тяжко, ох, до чего тяжко на сердце. До чего мучительно признать, сволочь этот Максим Исаев. Максим Максимыч. Ну, Штирлиц, он ведь Штирлиц и есть. Ему как бы по должности положено втираться в доверие к разным простакам и простодырам, а потом вешать им лапшу на уши. Вот Максим Максимыч и навешал Кире версты, немеренные этой самой лапшички. Спагетти на тему коррупции. А сам в это время тук-тук-тук стучал по каналу 02. «Выезжайте, мол, добрый молодцы, ОМОНовцы, ловите злодейку». «Ну, хорош, хорош, ничего не скажешь». Киру как молнией прошило, когда сноровистый ОМОНовец выпотрошил ее рюкзак, и на землю упала милицейская листовка. Вот именно, листовка номер 2. Вернее, номер 1, та самая, которую Кира спрятала, еще только собираясь в бегство из дома бабы Нонны. А номер 2 Это Максимова листовочка, которая вовсе не выпала предательски из кармана Кириной юбки, а была все это время надежно спрятана в кармане Максимовых джинсов.